Громко скрыгнула сенечная дверь. Незнакомые шаги по сеням. Легкий стук в дверную скобу. Ивлю промолчал. Лень было говорить «да». Нужно было говорить громко, а он громко не мог. Дверь открылась. Вошла Мария. «Здравствуй». Ивлю приподнялся на локтях. Некоторое время оставался в таком положении. Трясся, потом опустился в изнеможении. «Здравствуй, садись». Мария присела к нему на кровать. «Как дела?» Ивлю усмехнулся, глотнул пересохшим горлом, как сажа бела. «Ничего, поправишься». Мария положила ладонь на горячий лоб его. Сухие воспаленные глаза Ивлева зияли из подсиненных кругов глазниц напряженным, до жути серьезным блеском. Мария прикрыла их ладонью, склонилась и начала исступленно целовать Ивлева в губы. Шептала: «Милый ты мой, хороший, стерженек ты мой железненький, устал, занемог». Ивлев чувствовал, как на лицо ему падают теплые тяжелые капли. Одна капля сползла к губам, он ощутил вкус ее, солоновато-горький. «Зачем ты плачешь? Я тоже устала. Я пришла к тебе совсем». Ивлев обнял ее, прижал к груди слабыми руками. «Ну вот, я тебя выхожу. Мы с тобой будем хорошо-хорошо жить». К горлу Ивлева подкатил твердый комок. «Конечно. Дорогие мои, чего мы мучаемся? Можно так хорошо жить». «Конечно». Пришла старушка-сиделка и ушла. «Вот и хорошо», — сказала она на прощание, — «так-то оно лучше». После старушки пришел Иван с одеялом и книжкой, и тоже ушел. Этот на прощание спросил только: «Ничего не надо сделать?» «Ничего», — ответила Мария, — «спасибо». «Вот и все», — думал Иван, шагая от Ивлева домой. «Так всегда и бывает. Мне, что ли, жену свою попробовать вызвать сюда? Не поедет ведьма. И дом расхотелось строить, и о будущем своем расхотелось думать. Захотелось напиться». С Майей у Пашки так ничего и не вышло. Он не на шутку закручинился. Не радовал новый дом, не веселили мелкие любовные похождения. Опять пришла как будто настоящая большая любовь, и опять ее увели. Жили они с Иваном пока в одной половине дома. Вечерами, если не ходили в кино или на танцы, сидели дома. Иван читал книги, Пашка крутил патефон. Один раз Иван пожаловался: «Слушай, я уже озверел от этого паренька кудрявого. Отдохни ты маленько». Пашка остановил патефон, долго смотрел в черное окно, думал о чем-то. «Все о том же, наверное». «Ваня», — заговорил он грустно, — «у меня в кабине под сиденьем лежит злодейка с наклейкой. Принести?» Иван отложил книжку. «Неси. Закусить есть чем?» «Посмотри в сенях». Нюрка приносила что-то давеча. Выпили бутылку, закусили. «Ваня», — опять начал Пашка грустно, — «у меня в кабине под сиденьем лежит еще одна такая же сволочь. Принести?» «Неси». Пашка ушел за сволочью, а Иван задумался. У него на душе было не веселее. Радость, которую принес собственный дом, оказалась недолговечной. Прошла. С любовью тоже не вышла. Стала одолевать тоска. Пришел Пашка, поставил на стол вторую бутылку. Молча выпили ее. «Ваня», — в третий раз заговорил Пашка, — «у меня в кабине под сиденьем лежит хороший провод. Давай удавимся». «Что же это такое получается, Павел?» «Ерунда какая-то. Почему мы так живем?» «Ерунда», — согласился Пашка. «Давай в самодеятельность запишемся». «Пошел ты к черту, я серьезно с тобой. Почему мы так дохло живем?» «Пойдем к Майе, а? Зачем?» «А так просто, в гости. Пойдем?» «Пошли. Не выгонит она нас». «За что? Мы же культурно, помнишь?» Я ей проиграл бутылку коньяку. Ну, пойдем.